Глава 8. Старая дорога гномов. Следы на снегу. Беглецы пробирались сквозь снегопад, который речной ветер счел благословением богов. Небо затянули низкие темно-серые тучи, в воздухе кружились пушистые хлопья. Было прохладно, однако ветер стих, снег приглушал все звуки, и мир погрузился в тишину. Варвар опасался, не обернется ли благословенный снегопад сущим проклятием, ведь дорога может сделаться скользкой и весьма опасной. Хедерик уже успел сообщить всем и каждому, будто боги отвернулись от речного ветра, и рисовал зловещие картины того, как люди будут падать и разбиваться на льду, поскольку где старая дорога наверняка в скверном состоянии и разбита хуже некуда. Однако Хедерик, похоже, никогда не имел дела с гномами. А уж если гномы что-то строили, то строили на века. И неширокая дорога оставалась целой и невредимой. Опытные мастера предвидели, что путникам придется идти по ней и зимой, и летом, в плохую и в хорошую погоду, в дождь и в снег, в туман, ветер и гололед. Они вырезали ступени там, где спуск оказывался особенно крутым, и сделали высокий бордюр, предохраняющий от падения. Снег скрывал их не только от глаз врагов, но и друг от друга. Люди старались держаться вместе, опасаясь потерять из виду идущих впереди и отстать. Временами снегопад усиливался настолько, что нельзя было разглядеть вообще ничего, кроме пушистых хлопьев. Тогда приходилось останавливаться и выжидать, когда немного разведнеется. И все же они шли довольно быстро, вселяя в речного ветра слабую надежду к ночи оказаться у подножия горы. Теперь он опасался лишь вражеской засады в лесу. Но разведчики не обнаружили никаких следов драконидов, которые были бы сразу заметны в глубоком снегу. «Может, у драконидов, как у ящериц, кровь бежит медленнее в такие холода», — высказал речной ветер свое предположение Гилтоносу. Они шли вместе посреди колонны. Впереди темнел сосновый бор. Густая темно-зеленая хвоя проглядывала в просветы между снежными хлопьями. Некоторые беженцы уже добрались до опушки и готовились разбить лагерь. Речной ветер планировал, что люди передохнут под прикрытием деревьев, пока разведчики обследуют отверстие в горе и выяснят, действительно ли это вход в подгорное королевство гномов. «Или же они дожидаются наступления ночи», — отозвался на это Гилтонос. Обнадеживающее замечание, — с тяжким вздохом проронил речной ветер. Тут Гилтонос поскользнулся и упал бы, если бы варвар вовремя его не поддержал. «Моя одежда промокла насквозь», — пожаловался эльф. «А ноги замерзли так, что я их даже не чувствую. Пожалуй, сейчас я бы и с драконом повстречаться не прочь, только бы согреться». Речной ветер вздрогнул, однако не от холода, а от какого-то неясного скверного предчувствия. Он повернулся назад и смахнул с ресниц ледяную крупу. Снег падал уже не так густо, и он увидел длинную вереницу людей, растянувшуюся по склону. «Снегопад скоро закончится», — заметил Гилтонос. Варвар согласился с ним. Он сам чувствовал изменение погоды. Поднявшийся ветер взвихрил белые хлопья, воздух ощутимо потеплел. Стоит снегопаду прекратиться, как драконы снова поднимутся в воздух. К тому времени, когда Гилтонос и речной ветер добрались до бора, некоторые беглецы уже успели сложить на открытом месте большой костер. Варвар остался вполне доволен местом, выбранным для лагеря его разведчиками. Пушистые сосновые ветви надежно укрывали людей, так что даже драконам разглядеть их будет не так-то просто. Женщины развешивали на ветвях поближе к костру мокрое одеяло и одежду. Другие, под руководством Тики, совещались относительно предстоящего ужина. Гилтонос уже забыл о своей промокшей одежде и вовсю рассуждал об охоте. Он искал добровольцев, готовых отправиться с ним на поиски дичи. Тика совсем оправилась от своих ран, однако варвар по-прежнему беспокоился за нее. Она стояла посреди группы женщин, обсуждая рагу, суп и жаркое. Раньше от ее звонкого смеха светок осыпался бы снег, а заразительное веселье передавалось бы всем вокруг. Теперь же, хотя она и участвовала в обсуждении, девушка оставалась необычно тиха и сосредоточена. Золотая луна подошла к мужу, обхватила его руку и прижалась головой к плечу. Она тоже смотрела на Тику. «Она просто на себя не похожа», — вздохнул варвар. «Может быть, не до конца оправилась от потрясения? Тебе стоит попросить за нее мешакаль». Но жрица лишь покачала головой. «Боги могут излечить только телесные раны. Исцелить разбитое сердце они не властны. Тика любит Карамона, а он ее. Вернее, любил бы, если бы был свободен». «Он свободен», — угрюмо произнес речной ветер. «Ему нужно только сказать своему брату, чтобы тот для разнообразия дал ему пожить собственной жизнью». «Карамон не сможет этого сделать». «Сможет, если захочет. Рейслин — могущественный маг, он просто не показывает свои истинные силы. Он умен, сообразителен и способен сам устроиться в жизни. Он не так уж и нуждается в помощи брата». «Ты не понимаешь. Карамону все это известно», — тихо возразила Золотая Луна. «И больше всего на свете он страшится того дня, когда станет брату ненужным». Речной ветер только хмыкнул. Его жена рассуждала верно, он и впрямь не понимал этого. Он повернулся к Орлиному Когтю, терпеливо ожидавшему в сторонке. «Мы нашли кое-что. Тебе стоит взглянуть на это самому», — сообщил он вполголоса. «Только тебе», — добавил воин, бросив многозначительный взгляд на Золотую Луну. Речной ветер последовал за ним. В этих местах снегопад был не столь силен и едва припорошил землю. Пройдя около 2 миль вглубь леса, они вышли к сожженной деревне. Повсюду лежали обугленные тела овражных гномов. «Бедняги!» — мрачно пробормотал речной ветер, нахмурившись и скрестив могучие руки на груди. «Они пытались бежать. У них даже мысли не было дать отпор», — произнес Орлиный Коготь. «Овражные гномы всегда так поступают», — согласился речной ветер. «Их убили во время бегства. Посмотри сюда. Стрелы в спинах, снесенные головы, дети, порубленные на куски. И вот здесь». Он указал на отпечатки когтистых лап, вмерзшие в грязь. «Да, это дело рук драконидов. Ты видел свежие следы?» «Нет, это произошло несколько дней назад. Пепел холоден, нападавшие давно ушли отсюда», — сообщил Орлиный Коготь. «Но взгляни, мы нашли кое-что еще. Вот здесь», — он указал на следы. «И здесь, и вот это». На детский трупик кто-то аккуратно положил оловянную ложку вместе с сосновой веткой и белым пером. «Дар мертвым», — тихо произнес он. «Это следы Кендера». Речной ветер обвел взглядом почерневшие тельцы. «Я узнаю эту ложку. Она принадлежала Хидерику». «Должно быть, он ее обронил», — подхватил Орлиный Коготь. И они оба грустно улыбнулись. «Следы-то сельхофа здесь повсюду. А вот 2 пары следов рядом, большие и маленькие, и лунки, оставленные посохом. Карамон и Рейслин. Значит, они забрались так далеко». Вождь задумчиво поднял глаза к небу. «Взгляни, вот здесь полуэльф оставил свою обычную метку, указывая нам путь, а вот и следы подбитых гвоздями башмаков гнома. А эти принадлежат стурму Светлому Мечу. Как видишь, здесь они стояли и разговаривали какое-то время, отпечатки особенно глубокие. А затем они все вместе двинулись по направлению к горе. «Во всяком случае, наши друзья живы, и они вместе», — заметил варвар, но затем его лицо помрачнело. «Они находились тут во время атаки драконидов?» «Думаю, нет. Они пришли позже. Их следы отпечатались в пепле. Не наши друзья стали причиной этой бойни. Наверное, дракониды устроили резню просто из кровожадности». «Может и так», — вздохнул варвар, хотя и не был уверен в том до конца. Ему не хотелось озвучивать свои мысли. Как и Рейслин, речной ветер понимал, гибель гномов была не случайной. «Не стоит рассказывать об этом и понапрасну тревожить людей. Как ты сам говоришь, это произошло несколько дней назад». Орлиный Коготь согласился, и вместе с остальными разведчиками они возвратились в лагерь, надеясь подкрепиться и отдохнуть. Ранним утром предстояло выступать и снова держать путь в горы. За ночь снег прекратился. Поднявшийся западный ветер принес с океана теплый воздух. Земля, а вместе с ней и вся округа начали подтаивать, вынуждая речного ветра опасаться возвращения драконов предстоящим утром. Но боги их не забыли. На рассвете солнце не показалось. Снегопад сменился густым туманом, клубившимся над деревьями. Укутанные серым одеялом, люди ждали в лесу, пока Гилтонос, речной ветер и 2 разведчиков взберутся на горный склон. Они направлялись к зиявшему отверстию, которое могло быть, а могло и не быть, входом в Тарбордин.